Глава шестая. Земля плыла под нами. Не бескрайняя равнина, как с низкой посадочной орбиты, не яркая голубая звездочка, как с неудавшегося джамп-захода. Шар. Комок пыли, ставший домом для миллиарда живых микробов. Это самое беспощадное расстояние, самое уничижительное зрелище. Маленький шар, тонущий в черном небе. Именно в такие мгновения я начинал понимать, как мал наш мир. Мал и ничтожен, жалок и смешон. Что мы такое по сравнению со Вселенной? Вот Земля еще сохраняет очертания материков, но уже можно протянуть руку, и планета ляжет на ладонь покорно и безропотно. Горные хребты оцарапают кожу, океаны намочат пальцы, атмосфера слетит, как кожура с перезрелого апельсина. Земля в ладони. Мы, кажется, считали себя центром Вселенной. Какие-то полтысячи лет назад? Там, на этой крошечной выпуклости, называемой Европа, разжигали костры, раз и навсегда доказывая нашу уникальность? Здесь, на стыке двух ничтожных континентов, впервые сумели подняться в черное небо? А с той стороны шарика и до сих пор считают себя самыми-самыми совершенными. Зачем мы вышли в космос? Зачем придумали джамп? Надо было остаться на огромном-преогромном шаре. Нет, на огромной равнине, прочно покоящейся на трех китах и трех слонах. Строить дома, вести философские диспуты, влюбляться, растить детей. И никогда, никогда не сомневаться в том, что над нами голубой хрусталь небосвода. Пусть бы глупые хиксоиды и алари залетали к нам с той стороны хрусталя, качали уродливыми головами и уносились обратно. Ценности не представляем, сколько таких миров на обочине галактики. Нет же, нам показалось мало бесконечной планеты на крепких, натруженных слоновьих спинах. Мы прыгнули в черное небо, и земля легла в ладони. Уже не та, что раньше. Киты нырнули в черноту, слоны захлебнулись и утонули. Гагарин посмотрел в крошечный иллюминатор и радостно воскликнул: «Она маленькая!» Да, маленькая. И становится все меньше. Что за беда по сравнению с мировой революцией? Что за беда по сравнению с величием мироздания? Слишком далеко и слишком быстро мы прыгнули. Отправились искать других, еще не найдя себя. Нам ведь не место под чужим солнцем было нужно, не железный рудник на Луне или урановые копи на Венере. Мы искали ответ, искали путь, константу, рядом с которой меркнут наши беды и проблемы. А нельзя было уходить с Земли с этим грузом. Я разжал руку, выпуская бело-голубой шар. Пусть себе летит. «У тебя течет кровь», — сообщил счетчик. Аптечки в корабле геометров не было. Или я просто не знал, где ее искать. Обвязав шею носовым платком, я положился на то, что кровотечение все-таки поверхностное. Куалькуа, верный своему принципу невмешательства по мелочам, не потрудился закрыть рану. «Что ты будешь делать теперь?» В кабине было тесно. Слишком тесно для трех человек и рептилоида. Станция «Гамма» висела в десятки километров от нас, уже неподвижная, в боевом состоянии. Но стрельба пока не началась. «Ты стал преступником перед своей планетой. Зачем?» «Думаешь, я не прав?» — спросил я рептилоида. «Неважно мое мнение. Что теперь собираешься делать ты?» «Поговорить с дедом». «Хорошо», — согласился счетчик. Секундная пауза, пока он уступал место деду. «Дубина!» «Спасибо, дед». «Не за что, дубина! Уходи отсюда, не виси в прицелах!» «Думаешь, попытаются уничтожить? Вопрос времени. Командуй!» Дед был не просто рассержен, разъярен. «Совершать глупости неприступно, а вот не доводить их до конца — преступление. Надо что-то делать с ними». Я указал на неподвижные тела Данилова и Маши. Рептилоид оскалился. «Что? Что теперь делать? Или мы снова вместе, или выбрасывай их в вакуум. Иного не дано». Закрыв глаза, я потянулся к разуму корабля. Не было времени вести разговор. Я просто передал ему свое желание. «Ядро». На самом деле, я не рассчитывал, что это окажется так просто. Геометры бежали оттуда, и все полеты к центру галактики могли быть под запретом. Я настраивался на долгий спор, на словесную эквилибристику, уверение в необходимости такого полета для Родины, возможно, на вмешательство Карла и взлом компьютера. Не может же корабль так просто согласиться. Выполняю. Экраны померкли, сохранив лишь бледное желтое свечение. Исчезла Земля, исчезли звезды, исчез космос. К горлу на секунду подкатила тошнота. И все. «Что происходит?» — спросил дед. Нервозность, которую не мог передать речевой аппарат рептилоида, угадывалась в резкости вопроса. «Кажется, мы уже в пути», — растерянно ответил я. «И никаких приятных ощущений?» «Жалко». Похоже, дед шутил, и не иначе, как от волнения. «Петр, ты уверен? Куда мы летим, к ядру или к геометрам?» «Время полета — 12 часов 63 минуты». Я прикинул время. «Похоже, что к ядру, деда». Рептилоид закряхтел, заворочился, а потом сказал: «Слишком просто». «Как-то слишком просто. Я не люблю, когда все начинается слишком удачно. Я мог бы сказать, что плен, побег и разгром единственной российской боевой станции вовсе не гладкое начало, только не до пререканий было сейчас. Совсем не до пререканий. Дед, надо что-то делать с ними». Рептилоид медленно перевел взгляд на обмякшие тела гибистов. «Решай это сам, Петя. Решайте это вместе с Карлом». Секунда, и взгляд счетчика изменился. «Они слышат нас, Карл?» — спросил я. «Да, я блокировал только двигательную функцию». «Освободи их». Счетчик выдержал паузу, не размышляя, конечно, а лишь демонстрируя мне свои раздумья. «Ты уверен, Петр?» «Да». Чешуйчатая лапа небрежно скользнула по руке Данилова, шлепнула Машу по щеке. И люди зашевелились. Я молча смотрел, как недавние друзья и еще более недавние враги обретают власть над своими телами. Данилов широко зевнул, будто человек, пробуждающийся от мирного и сладкого сна. Видимо, спазм сводил мышцы, лицо исказилось в болезненной гримасе. «Сволочь ты, Петя!» Я молчал. «Сволочь и дурак!» Данилов помог Маше присесть. Нелепо, чудовищно нелепо и неправильно было то, что четыре человека, один из которых даже не имел больше человеческого тела, готовы сейчас сцепиться насмерть в утлой скорлупке чужого корабля. «Не с меня все началось», — сказал я. «Понимаю, что не стоит перед ними оправдываться, не стоит хотя бы потому, что я не чувствую никакой вины за собой». «Ты все сломал», — тихо сказала Маша. «Все». Я молча дотронулся до забинтованного горла. Платок уже промок насквозь. Рептилоид сидел между нами, демонстративно вялый, равнодушный. И все же он был единственным барьером. «Что ты хочешь сделать?» — опять заговорил Данилов. «Я уже объяснял», — устало ответил я. «Что ты хочешь сделать с нами?» «У меня нет выбора». «Понятно». На лице Данилова отразилось презрение. «Вам придется идти со мной до конца». «Ты хоть понимаешь, куда идешь?» «Нет», — легко согласился я, — «и никто не знает. В этом-то и вся соль, как ни странно». Повисло молчание. Ни единого звука в тесной кабинке, ни малейшего ощущения полета. Четыре маленьких куска пустоты в великой пустоте. «Ты совершаешь ошибку», — сказал Данилов. «Но это я уже слышал и отвечать не стал». «Петр», — Маша неловко повернулась, отстранила Данилова. «У тебя течет кровь». «Знаю. Давай перевяжу». Вот это было совсем нелепо. Я едва не рассмеялся ей в лицо. Но Маша ждала с тем невозмутимым спокойствием, которое мне, в общем-то, сразу в ней не понравилось. Наверное, ничего дурного она не замышляла, и то, что четверть часа назад руки ее сжимали пульт, команда с которого оторвала бы мою голову начисто, тоже ничего не меняло. Сейчас она и впрямь была готова оказывать первую помощь. «Перевяжи», — согласился я. Счетчик разинул пасть, собираясь что-то сказать, но то ли передумал, то ли не нашел аргументов. Маша достала из кармана комбинезона медпакет. Перебралась через кресло, молча развязала пропитанный кровью платок. Довольно серьезно, мрачно заметила она. «Тут хорошо бы врачу глянуть». «Не возвращаться же из-за такой мелочи», — в тон ей ответил я. Маша хмыкнула и разорвала медпакет. Приложила к ране влажную подушечку, стала приматывать бинтом. «Кровотечение сейчас остановится. Как ты это сделал?» «Куалькуа», — помедлив, сообщил я. «Все-таки Куалькуа», — Маша кивнула. «А Ларри говорили, что эта тварь никак не будет себя проявлять после твоего возвращения. Как ты с ним поладил?» «Существо внутри меня издало что-то...» «Если мысленный сигнал можно сравнить со звуком, то это было хихиканьем». «Они любопытны, Маша. Куалькуа вступили в заговор и помогли мне лишь с одной целью. Блин!» «Извини, я буду аккуратнее». Маша застегнула застежку на бинте так туго, словно все же собиралась меня удавить. С легким удивлением я почувствовал, что от ее волос пахнет духами. Рисковатый, совсем не подходящий ей цветочный запах. И все же... Они хотели посмотреть на мир геометров. «Может быть, они смотрят на него до сих пор?» — жестко спросил Данилов. «Может быть», — согласился я. «Честно говоря, я не вижу беды в этом». «А теперь Куалькуа хочет посмотреть на тень?» — спросила Маша. «Наверное. Я не вижу иных причин, по которым он стал бы мне помогать». Снова смешок в самых глубинах сознания. «Так твое ли это решение, Петя?» — Данилов поднял глаза. «Ты видишь, мы, двое здравомыслящих людей, считаем его неверным. Мы твои друзья, веришь? Может быть, нам виднее? Можешь ли ты отвечать за свои мысли и убеждения, теперь, когда в тебе чужой?» «Вы сами настаивали на этом». «Да, иного выхода не было, а теперь мы говорим другое». «Дед тоже». Данилов посмотрел на рептилоида. «Дед?» «Я здесь, Саша. Я действительно здесь», — медленно произнес рептилоид, — «в этом вараньем теле». «Мне хочется верить», — сказал Данилов. «Саша, я не знаю». Слова давались нелегко. «У меня действительно не было уверенности, даже в себе самом. Не имел я больше права на веру». «Может быть, ты прав. Может быть, заряд из парализатора, ошейник со взрывчаткой — все это проявление дружбы. Только вот видел уже я такую... дружбу. Там, у геометров. И мы, наверное, недалеко ушли от всего этого. Совсем недалеко». «Ушли или отстали?» — спросил дед. «А тут не важно направление. Саша, я одно тебе скажу. Будь на моем месте геометр, он бы с тобой согласился. Сразу и без споров. Потому я и не могу так поступить». «Ты убежден», — тихо сказала Маша. «Да». Она кивнула, перебираясь на соседнее кресло к Данилову. «Ты загнал нас в тупик», — сказал Данилов. «Так, Петя, ты можешь поверить, что мы отказываемся от силы?» Я молчал. «Нам все равно не подчинить себе корабль. Без тебя, без Карла, мы вынуждены помогать тебе». «Хорошо, я постараюсь поверить». «Перемирие?» Данилов протянул руку. Помедлив, я пожал ее. Никаким перемирием это не было, как в конце прошлого века не были залогом мира ядерные ракеты Штатов и СССР. И все же... «Когда мы прибудем в ядро?» «Чуть больше суток полета». Улыбка Данилова была горькой. «Петр, тебя не пугает эта пропасть?» «Расстояние?» «Нет, технология. Ты отказываешься от союза с расой, способной за сутки преодолеть полгалактики». Я только покачал головой. «Ты все-таки бит, Данилов. Давным-давно тем украинским офицерам или американским военным советникам, что направил в атакующий штурмовик ракету. Тогда ты еще был способен на безрассудство. Твой самолет разворачивался над теплым вонючим лиманом, вонзался в чернеющее небо, внизу полыхал док, скрученный вакуумными зарядами, в такую кашу, что сталь и бетон научились гореть. И удар, встряхнувший штурмовик, оказался гибельным не только для самолета. Болтаясь в воздухе над перепуганным городом, сжигая парашют, пытаясь уйти, ты терял, по капле терял что-то неуловимое. Нет, ты не разуверился в грубой силе, как следовало. Ты ощутил нехватку силы в себе. Поверил, что права будет всегда более сильная сила. Как права оказалась ракета Sky Soldier перед Су-67 Fireshadow. «Это очень мало, Саша», — сказал я. «Полгалактики слишком мало для того, чтобы сдаться». Данилов устало посмотрел на счетчика. «Можешь торжествовать, Хрумов. Это и впрямь твой внук. Не по крови, так по воспитанию». «Очень странно просыпаться, когда тебя будет изнутри». «Извини, что вторгаюсь в твой сон». Это походило на ту зыбкую грань между явью и сновидениями, в которых придумываются самые странные вещи, когда все кажется удивительно достоверным и реальным. Уже не сон, потому что я помнил побег с гаммы. Чувствовал боль в шее, знал, что в соседнем кресле спят, обнявшись, Данилов и Маша. А между нами бдит краем сознания рептилоид. И все же не явь. Какой-то сонный морок еще окутывал разум. Словно в сплошной темноте передо мной повисло мерцающее, говорящее облако. Куалькуа? Не Кример. Я должен получить объяснение. Корабль. Электронный разум, зажатый в ловких тисках. Разум, не знающий то, что он разумен. Я слушаю, борт-партнер. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Это все-таки случилось. Меня охватил даже не ужас, а тягучее ледяное отчаяние. Так проваливаешься, теряешь способность к сопротивлению, когда получаешь удар с совсем неожиданной стороны, когда выхода нет. Рыцарь поехал на бой с драконом, а не получилось. По пути ему встретился мелкий грабитель и вогнал в щель доспехов узкий ржавый стилет. И вот лежишь, силясь поднять тяжелый меч, предназначенный для истребления чудовищ, истекаешь кровью в своей железной скорлупе, а случайный враг уже шарит в твоем багаже. Я не буду тебе мешать. Что? Ты не принадлежишь к нашей цивилизации. Все так же скучно и терпеливо повторил корабль. Все определяющие факторы подходят, но все они фальсифицированы. Однако... Кажется, и машины умеют колебаться. Однако такая ситуация не предусмотрена прямо. Ты не совсем чужой. Ты принял в себя не Каримера. Ты что-то новое, непредусмотренное. Я вынужден решать самостоятельно. Затаив дыхание, балансируя на грани сна и яви, я ждал. Ты не желаешь зла родине. Ты не совсем свой и не совсем чужой. Я не имею прямых инструкций для данной ситуации. Я решаю не мешать. Как ты раскрыл меня? Я спросил, уже понимая, каков будет ответ. Мысли не лгут. Петр Хрумов, ты понимаешь, сколько в тебе от Ника Римера? Нет, не знаю. Достаточно много, чтобы я мог считать тебя человеком. Ты умеешь мыслить, как мы. Ты разделяешь нашу логику, пусть и относишь ее лишь к своему миру. Значит, ты наш. Нет. Да. Твое отрицание лишь подтверждает факт. Тебе неприятно лишь то, что Родина, а не Земля, обладает большим могуществом. Это единственное, что мешает тебе принять наш путь развития. Мысли не лгут, Петр Хрумов. Я молчал, если можно сказать это о сне. Еще одно, будущий друг. Ты считаешь, что я скован ограничениями, что я считаю окружающее игрой воображения и потому не проявляю свободы воли? Да. Это не так. Мир действительно игра моего воображения. Ты не можешь доказать мне обратного, значит, это так. На этом мы закончим общение. Почему? Мы приближаемся к той точке пространства, где расположена одна из планет Тени. Первая планета, которой достигли разведчики Родины. Дальше ты можешь действовать так, как считаешь нужным, во благо Родины и во благо Земли. Меня выбросило из сна. Толчком, ударом, будто компьютер корабля, натешившись общением, отвесил мне хороший ментальный пинок. Судорожно вдохнув полной грудью, все это время я почти и не дышал. Дернувшись в кресле, я попытался собраться с мыслями. Во-первых, уже приближаемся? Вряд ли я проспал бы так долго сам по себе. Видимо, корабль, как и во время путешествия к родине, счел нужным погрузить меня, да и всех остальных пассажиров, в сон. И за время этого сна хорошенько порылся в моих мыслях. А во-вторых... Нет, это вообще что-то неслыханное. Компьютер, страдающий субъективным идеализмом. Существую лишь я, все остальное — мои мысли. Если, конечно, мне не снился сон. Нет, это не было сном. Куалькуа. Я захохотал. В соседнем кресле заворочился и поднял голову Данилов. Недоуменно посмотрел на меня. Хватит с меня такого. Два существа подряд, вторгающиеся в мое сознание, это уже слишком. Я не вторгаюсь, я наблюдаю. Для нашей расы давно уже нет необходимости в активной деятельности. Она не принесет ничего нового. Единственное, что мы себе позволяем, это помогать всем, всем без исключения расам, в распространении во Вселенной. Это оказалось ценой развития. Разница между действием и бездействием практически стерлась. Ситуация с компьютерами геометров несколько иная и имеет лишь внешнее сходство с нашим поведением. Они ограничены заданными извне правилами, но считают эти барьеры собственным решением. Так что же тогда, я не заметил, как заговорил вслух, все едино?